Глава 17. Как найти себя или пропашу, который правильно просил. Найти призвание в жизни важно для каждого человека. Но как это сделать? Часто мы чувствуем, что занимаемся не тем, отдаем силы и время жизни тому, что не приносит нам радости. Но понять, в какую сторону следует двигаться, не всем и не всегда бывает легко. Мой друг Павел родился в маленьком таежном поселке в Красноярском крае. Потом семья переехала в Красноярск. Он всегда как-то обостренно чувствовал красоту окружающего мира и искал ее во всем — в природе, в людях. Он любил рисовать и ходил в художественную школу. Его увлекало как само рисование, так и история искусств. Может, именно поэтому учиться он поступил на историка, на радость родителям. Особенно радовалась и гордилась сыном мама. Она преподавала историю в школе. Ей мечталось, что сын станет известным историком, и наступит то время, когда она будет учить детей по учебникам, написанным ее Павлом. Потом началась аспирантура в Санкт-Петербурге. Идею диссертации Паше посоветовал научный руководитель на стыке истории и экономики. Тема была актуальная и перспективная, и очень непростая, но Паша, рожденный в суровой Сибири, трудностей не боялся. Теперь уже питерский аспирант корпел над диссертацией, вел занятия со студентами, а еще ходил по художественным музеям и выставкам. Часто бывал в театрах, особенно в музыкальных. Классическая музыка была его страстью. А еще он любил фотографировать, в основном людей. Его объектив умел увидеть в лице что-то необычное. На Пашиных фотографиях лица преображались волшебным образом, становились одухотворенными, красивыми, какой-то особенной красотой. На дворе были 90-е, многие бедствовали, а Пашка всегда любил красоту во всех ее проявлениях. Он остро, почти болезненно ощущал катастрофический диссонанс между тем, как выглядели люди на улицах, и тем, что представлялось на сценах и полотнах великих мастеров. Все вокруг было серо, уныло, прекрасные питерские дома в запустении, угрюмые прохожие тоже в каком-то запустении. Паша любил представлять, как город, словно на киноэкране, вдруг преображается в яркий, обновленный, а люди, по мановению чьей-то волшебной палочки, оказываются одетыми в нарядные одежды. Девушки с роскошными локонами, мужчины со стильными стрижками. Впрочем, к защите диссертации это не имело никакого отношения. Увы. Потому что диссертация-то как раз шла очень тяжело. Оставалось полгода до защиты, а Паша, к своему собственному удивлению, не мог доделать даже первую главу. Это его страшно угнетало. Он злился на себя, стыдился своей неожиданной нерадивости, но все, что не писал, выходило какой-то полной чушью. Научный руководитель уже скрипел зубами, отдавая Паше на доработку очередные вымученные страницы. Пришло время зимних каникул. Обычно Паша всегда на несколько дней выбирался к родителям. Но в этот раз лететь не хотелось. Мама будет расспрашивать про его аспирантские дела, а рассказать-то особенно и нечего. Но все-таки полетел, хоть и с тяжелым сердцем. Дома Паше не сиделось. Несмотря на сибирские морозы, он все больше гулял по знакомым улицам заснеженного Красноярска. Как оказался около часовни Пороскевой Пятницы, он толком не понял. Часовня эта была знаменитой в городе. К иконе Великомученицы со всего края приезжали люди поклониться и попросить помощи в сложные моменты жизни. Паша зашел, снял шапку, встал у иконы. Он не знал, о чем просить. Просить помощи в написании диссертации как-то глупо? «Господи!» — вдруг произнес при себя Паша. «Что не так я делаю в своей жизни? Дай знак, совет!» «Я очень хочу, чтобы этот мир стал лучше». Я очень надеялся, что моя диссертация хоть на малую талику поможет людям стать счастливее. Вернувшись в Питер, Павел снова засел за диссертацию. Никаких изменений ни в себе, ни вокруг он не почувствовал. Работа по-прежнему шла тяжело. В голове засвербела мысль, что он занимается не своим делом. От этой мысли на душе стало еще муторнее. Такой большой путь уже проделан. Институт окончил с красным дипломом, в аспирантуру поступил легко. Им так гордились родители. И что теперь? И какое дело его? Озарение пришло к Паше на концерте, на который он и попал-то почти случайно. На сцене блистала самая модная, яркая и очень стильная эстрадная дива того времени Ирина Понаровская. На протяжении всего шоу она несколько раз кардинально меняла свой образ за счет париков. Прически, цвет волос делали ее настолько разной, зрелище было завораживающим. В конце своего шоу Ирина представила публике автора ее волшебных преображений, стилиста Сергея Зверева. И Павла осенило. Он должен стать парикмахером. Парикмахером? А что он скажет родителям? Да они с ума сойдут. От этой мысли все в душе похолодело. Однако в свой первый же выходной Паша пошел и записался на парикмахерские курсы. Родителям он ничего не рассказал. Он все делал параллельно. Дописывал диссертацию, которая, на удивление, с этого момента шла очень легко. Учился на парикмахера, стриг первых клиентов, читал лекции студентам и вел семинары. Защита прошла на ура. Теперь надо скопить достаточно денег, чтобы отправиться в Лондон. Задача для вузовского преподавателя в 90-е годы не из легких. Но куда сложнее было сказать родителям, зачем он туда отправляется. А собирался он в Туманный Альбион не для того, чтобы найти в Кембриджской библиотеке материал для докторской. Павел решил совершенствоваться в новой профессии. И для этого выбрал лучшую в мире Академию парикмахерского искусства, основанную знаменитым стилистом сэром Видалом Сассуном. Видал Сассун — человек, совершивший революцию в парикмахерском деле. В 60-х годах прошлого века он разработал техники, на которых строятся все современные формы женских стрижек. Помните когда-то знаменитую рекламу «Видал Сассун» — шампунь и кондиционер в одном флаконе? В Англии она проходила под лозунгом «Wash and go» — «Помой и иди». А ведь это был лишь рекламный ход для нового продукта. Дело не в шампуне, а в революционной идее стрижки, благодаря которой волосы действительно сразу после высушивания идеально ложатся сами. Пронеслось энное количество лет с тех пор, как Паша окончил академию. Мир моды отмечал большое событие, чествовал сэра Видала Сассуна по случаю его 80-летия. На великосветский прием в честь юбилея «Человека-легенды» прибыла королева Великобритании и другие особые гости. Среди них был и креативный директор престижного института красоты, фотохудожник-портретист, чьи выставки проходят по всему миру, вчерашний историк из России Павел В.